Глава 37. Совещание, если верить табличке на двери, проходит в большом зале. Чувствуется значимость нашего визита. Мы с Ильей уже понимаем, как все пройдет, что нам скажут. Регион не имеет значения, сценарий един. Девочки его суетятся, для них это ново, разве что не записывают каждый шаг. Янсена пока что нет, как и его сподручных. «Ты видел эти рожи, Макар?» Илья делает знак на дверь, совершенно не беспокоясь, услышат ли нас. За дверью располагается местная аллея славы, фотографии и регалии местной знати вывешены. «Я б таким ужин приготовить не доверил, а не за государственный бюджет», — отвечают. С виду Илья всегда несерьезен. Однако же все окружение знает, наблюдательнее человека еще поискать. А если уж дело коснется чего-то важного, он в глотку вгрызется мертвой хваткой. Правда, важного в нашей с ним жизни от года к году становится все меньше. Азарт поутих, жажда денег не столь нестерпима. Без денег счастливым быть трудно, но деньги и счастье не синонимы. Ноги у персонала должны от ушей расти, эстетика, мать ее, цитирую его же самого 20-летней давности. «Дурак был, мне борщ нормально приготовить, третий не может. Хоть бери и тащи за уши Валентину обратно. Жаль, старость я уважаю». Говорит о своей прошлой домоправительнице. Нас она старше, лет на 8 была, вышла на пенсию. В зал входит делегация представителей государства. После заходит Янсен с компашкой. Не захотел попадаться мне на глаза один на один. Чуйку у него не отнять. Начало нашего с Ильей пути пришлось на конец 90-х. Чего только не было. Сейчас времена изменились, но непринятие предательства – одно из неизменных вещей. Не прощают такое. Стол в помещении овальный. Справа от нас располагаются представители инспекции, слева – Янсен и остальные. Напротив – сотрудники управления. Кто бы сомневался, концерт будет в нашу честь, и ее уже успели достать. Если первые полчаса она была в прекрасном расположении духа, то сейчас появилась ее привычная вежливость, от которой веет холодом. Уверен, она сейчас бросает все силы на то, чтобы не нервничать и казаться немного отстраненной. Начинается все с привычного бахвальства, можно подумать, кого-то интересуют их заслуги. Далее заводится песня про то, как у нас хорошо велся учет. На размере же установленных нарушений мужик запинается, видимо, есть сомнения, стоит ли игра свеч. Сумму называют заниженную, даже то, что я успел получить в ходе двухдневной проверки, никак не идет в сравнение с озвученной суммой. «Вы пару нулей пропустили», – произносит Илья, который все это время, развалившись в кресле, наблюдал за присутствующими. Мужик, чья должность не так уж и важна, краснеет мгновенно и идет пятнами. «Простите, что вы в виду имеете, Илья Вячеславович?» Даже на этапе предпроверки озвученная сумма нарушений была в разы больше, эдак на 300 миллионов больше, отвечаю за Илью. Хрен переводит хмурый взгляд на Ию. «Ия Игоревна, а с чего, хотелось бы узнать позволение, вы позволили себе запугивать налогоплательщиков несусветными суммами?» Тон неприятнейший. Ия отвечает мгновенно. «Вы, Федор Аркадьевич, наверное, забыли. Данный налогоплательщик был включен в план выездных проверок после акцепта межрегиональной инспекции по сложному расхождению. Анатолий Степанович подтвердит». Ия по-доброму смотрит на другого мужчину. Дает ему шанс не упасть в грязь в ее глазах и снова возвращает взгляд на Хмурого. «По нашему направлению до начала проверки регламентировано побуждать представителей организации к добровольному уточнению. Если нет, то проверка. А в целях исключения потерь бюджета проводится анализ всего периода и озвучиваются имеющиеся риски». «Все верно», – отвечает Степанович расслабленно. «Мужика, по всей видимости, особо происходящее не касается. Были случаи, когда, отказавшись 200 тысяч платить, с десятками миллионов прощались и со свободой». Последняя со смешком добавляет, переглядываясь с Ией. В ответ она приподнимает уголки губ немного. Милее создание в жизни не видел. «Допустим, Но побуждать вы должны руководителя, а не учредителя. Чуть ли не брызжет слюной, тон повышается. Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов регламентирован 96-м приказом Министерства 2003 года. Я помню. Он регламентирует порядок передачи информации на запросы. У нас же прописано побуждение представителей налогоплательщика, и нигде не сказано, что учредитель не является представителем. К тому же в ваших рекомендациях был указан допрос учредителя. Хотите сказать, необходимо было допрашивать, не информируя о причинах проверки? Как тогда получить необходимую информацию? И вещает спокойно, в последнем вопросе чувствуется искренний интерес. От ее размеренного тона собеседник заводится все сильнее. «Я предпочитаю знать о имеющихся нарушениях и тем более о последствиях», — говорю резко, смотря в глаза мудаку, который собирался наорать на девушку, которая оказалась виноватой в том, что ему с коллегами бабла захотелось. «Вам ли не знать, что руководитель — лицо наемное, а значит, легко сменяемое и не менее заинтересованное, несет уголовную ответственность?» Прищурившись, смотрю на Янсена, который тут же сглатывает. Кто-кто, а он меня знает прекрасно. Все мои желания касательно него отражены во взгляде. «Понимаю вас, Макар Викторович, но во всем должен быть порядок». Голос Федора Аркадьевича меняется, становится мягче. «Со мной, так как с Ией, не поговорить. Поэтому, Ия Игоревна, ждем от вас объяснительную в письменной форме». Взгляд Ии становится более резким. Выдаст сейчас что-то рисковое. Чувствую это не только я, но и ее руководство. Только она открывает рот, на ее ладонь ложится рука. Начальница что-то произносит ей на ухо, сжимая при этом руку. После выпрямляется и коротко кивает говорившему. «Мы оплатим всю сумму, а дальше уже проведем внутреннюю проверку. Бюджет не должен страдать», – произношу, глядя на Дениса. В помещении наступает тишина. Служители закона не пытаются скрыть удивление. Видимо, Дениска не удосужился более подробно ввести их в курс дела. Только Ия сидит отстраненно и, насколько мне видно, что-то рисует в блокноте. «Инспекцию мы отпустим, я думаю. Детали обговорим сами, им еще возвращаться к себе в город», — откашливается один из мужчин. «Путь не близкий». Взгляд сам собой тянется к Ие. Она прекрасно умеет держаться. В нашей первой встрече мне доставляло удовольствие видеть, как она смущается под моим взглядом. Сейчас же она научилась справляться с волнением. Уверенная осанка, ровные длинные ножки. Голова поднята. Надменной, однако, не выглядит. «Идеальные песочные часики», — произносит шепотом Илья, наклонив голову в мою сторону. Смотреть на него для того, чтобы определить, куда устремлен его взгляд, не обязательно. Если поначалу думалось, что он меня провоцирует, то сейчас, когда я не скрываю своего интереса, стало понятно, не только я захвачен девушкой. Спустя час мы с Ильей выходим на улицу. Его девахи ускакали пораньше. Управление расположено в центре города, старые узкие улицы, множество магазинов. Зачем им с нами томиться, если можно прогуляться? Первым делом в глаза бросается белое пятно, находящаяся аккуратно против выхода. Ия. Опустилась на корточки рядом с какой-то женщиной. Судя по валяющемуся на тротуаре электросамокату, она с него упала. Над ними возвышается известный мне спутник Ии. Держит в руках воду и аптечку. Взгляд у него встревоженный. Надо же, как переживает за неизвестную женщину. Вокруг толпится несколько человек. Картинка резко меняется. Рядом с ними паркуется какая-то битая тачка. Из нее вылетает грузный мужик и начинает тут же орать. Не сговариваясь, направляемся с Ильей в их сторону. «Сука, сколько же долбоебов!» «Мужик, тормози!» — грубо произносит Денис. «Если память не подводит, так представляла Ия парня. Сказал бы спасибо, что твоей жене помогли, а не заяву накатали». «Олежа, это я девушку сбила!» «Отвлеклась на витрину», — вторит ему потерпевшая. Пары секунд хватает понять, какую девушку сбила эта слепая курица. Губы Ии неестественно синие и припухшие. На пиджаке пара кровавых подтеков и большое пятно на груди, надеюсь, кофейное. «Пиздец, но что же ты такая везучая?» Олежа с первого раза не понимает. Снова на повышенных интонациях орет о том, что у транспорта преимущество. «Послушай сюда. Разворачиваю поломанного к себе лицом. Или ты берешь сейчас свою жену и проваливаешь, или она уже будет лить над тобой слезы в травме». Видимо, интонации позволяют донести, что не шучу абсолютно. «Извиняешься перед девушкой. Она не виновата. Тротуары для пешеходов. И если уж заезжаешь, то нехрен отвлекаться», добавляю, глядя на женщину. Она тут же начинает активно кивать. «Я больше не буду, честное слово». «Извините, девушка, увидел кровь на жене и бес попутал», удосуживается Олежка. В ответ Ия кивает. «Вали», произношу негромко, глядя на мужика. Денис помогает Ии подняться. Обращаю внимание, ладони тоже в крови. «Ну, пиздец, рано отпустили». «Ты как? Давай в клинику заедем». Голос еще недавно бесящего меня мужика крайне взволнован. Ия отрицательно качает головой. «Она язык прикусила, когда эта полоумная на нее со спины налетела», поясняет уже для нас. «Судя по рукам, она еще и упала. Коленки такие же?» Меня охренеть как подрывает от ее боли. Ия передергивает плечами. «Я не смотрела», говорит тихо и не очень четко. «Открой рот. От волнения получается резче, чем планировал». Она снова качает головой. Ия старается отвести взгляд, отворачивается от меня. Она смущена, но вместо привычного румянца кожа бледная. «Ты сейчас в обморок грохнешься, бедовая!» Денис обхватывает Ию за талию. «Пошли к машине, промоем перекисью. Ты меня и в похуже состоянии видела. Ничего же страшного, дружим!» В ответ Ия всхлипывает. Она садится на переднее сиденье, ножки остаются на улице, прижимает платок к губам, который тут же становится алым. Отвернув голову от меня, открывает рот. «Я кретин. Встаю и пялюсь. Уехать не могу, пока не буду убежден, что с ней все в порядке». «Твою ж мать! Как ты так умудрилась?» Денис прикрывает глаза, опускаю голову. «Давай я». Протягиваю руку, взглядом указываю на перекись в его руках. Денис нехотя отдает, и я снова пытается возмутиться, глаза вспыхивают. «Не упрямься. Надо поскорее обработать». Результат тот же. «Какая же противная девчонка!» Вслух произношу свои мысли, взгляд напротив тут же меняется. «Не ожидала. Давай уже, ведешь себя как маленькая. Обещаю тебя не дразнить». Слегка поддеваю ее. Тяжело вздохнув, Ия открывает рот. «Какие же острые должны быть ее зубы?» Первая проносящаяся в голове мысль. «Такая и откусить может при случае». Быстро отгоняю от себя пошлые мысли. «Ей ведь больно». Промываю обильно, алая от крови вода стекает на бумажные полотенца, которые Ия послушно держит в руках. Не плачет, не стонет, но глаза немного влажные. Поймав мой взгляд, прикрывает их. «За тобой глаз да глаз нужен, девочка». «Умница», — произношу сдержанно. От того, как хочется ее пожалеть, внутри все горит. «Давай руки». Пока мы обрабатывались, ее друг открыл второй флакон перекиси. «Руки я могу. Прости, мелкая, что-то я растерялся». Оправдывается, на что она слегка улыбается глазами. «Пиздец, как ты меня тогда перла, обдолбанного? Мне б твою выдержку». Парень усмехается. «Я тут определенно лишний. У них личные темы пошли. Но не ухожу. Оглядываюсь. Ильи нет. Не выдержал, что ли?» «Спасибо вам». Еле различимо произносит Ия. Оно и понятно, видел, как опух ее язык. Денис бинтует ее ладони. «Обращайся», — говорю, опираясь на машину. «Тебе не стоит сейчас говорить, можешь прикусить повторно». «А вот и я», — веселым голосом дает о себе знать Илья. «Хорошенький тут роддомчик рядом, лед мне одолжили, ты была тут?» В ответ Ия качает головой, он специально отвлекает ее. «А зря, я тебе скажу, тебе бы пошло». «Открывай ротик!» Когда Ия слегка приоткрывает рот, становится даже обидно. Со мной такого послушания нет. Губы припухшие, кусочек льда между ними смотрится. Охрененно. Зрелище сказывается оживлением в паху. «Ну что, ребята, поехали пообедаем?» Илья смотрит на часы. «Или поужинаем. Ия водички попьет, как истинная девушка».